Глава 12. Нана. Всю следующую неделю принц меня не трогает. И в том смысле, что не требует от меня интима, он в принципе прекратил всякое общение со мной. Больше никаких совместных завтраков. Даже просто не заглядывает, чтобы поинтересоваться, как я тут. Первые 2 дня я недоумевала и думала, как же реагировать. Радоваться или начинать паниковать. А на 3-й день является Эсме, я как раз читаю книгу. Читаю, но даже не понимаю смысла прочитанного, настолько мое сознание погружено в напряжение и стресс. «Нана, идите за мной», — зовет она меня. Я нахожусь уже в таком состоянии, когда любые действия, просьбы, слова других людей воспринимаются мной в негативном ключе. Я сразу жду дурных новостей, ни о чем хорошем даже не думаю. «Что случилось?» — спрашиваю сдавленно. Женщина лишь поджимает губы, разворачивается и уходит. Дверь остается открытой. Это значит, меня дважды просить не будут. А не пойду за ней, последствия могут быть разными и точно недобрыми. Одетая в мягкий домашний спортивный костюм, на ногах носочки, обуваюсь в домашние тапочки и выхожу из своей спальни тюрьмы. Эсмея ведет меня в другую часть квартиры. Мне не показывали весь дом. Даже не представляю, насколько большая квартира у Таира. Может, она тут и не одна. Может, на других этажах тоже ему принадлежат. И о чем я думаю? Какая мне польза от этой информации? Я ожидал увидеть что угодно, но только не это. Эсме пропускает меня в просторное помещение, наблюдая мою удивленную реакцию, поясняет. После вашего поступка хозяин принял решение сделать спа на дому. С этого дня через день вас будут провожать сюда на массаж и другие процедуры. Ваша кожа должна быть упругой, гладкой, приятной на ощупь. Ваше лицо, волосы, ногти — все нуждается в уходе. Не могу сдержать циничную ухмылку. Эсме видит мое лицо, все понимает и говорит. Вы женщина, Нана, не забывайте об этом. А мужчина любит глазами и прикосновениями. Вы должны приятно пахнуть, великолепно выглядеть, и хозяину должно нравиться к вам прикасаться. Я вздыхаю, киваю и говорю. Спасибо вам. Я ценю все это, правда. Она не комментирует мои слова, продолжает рассказывать, что еще меня ждет. 3 раза в неделю до обеда у вас будут занятия с тренером. Этажом ниже имеется наш тренажерный зал и бассейн. Вас тоже будут туда провожать. После занятий и косметических процедур вас будет ждать учитель арабского языка. Затем у вас будет курс наставления по половым отношениям, пособие, как любыми способами ублажать мужчину. Последние слова Эсме меня уже не удивляют. А сейчас проходите и раздевайтесь, сначала массаж. Помещение, куда привела меня Эсме, напоминает мини-спа-салон. Все пространство поделено на небольшие зоны. Зона для массажа, зона для маникюра и педикюра, зона для стрижки и ухода за волосами. И оборудование стоит профессиональное, и мастера по стойке смирно ждут меня, все мастера — женщины. И не пытайтесь ни с кем из них заговорить на отвлеченные темы. Говорить вам можно только на определенную тему. Комфортно ли вам, больно или нет, нравится что-то или нет, не более того. Не пытайтесь ни с кем из них подружиться или просить о помощи. Каждая из этих женщин обязана господину Таиру и готова за него жизнь отдать. Имейте это в виду, Нана. Я вас услышала, произношу ровным и сухим тоном. Нисколько не удивлена. Наслаждайтесь, напутствует меня Эсме, уходит, закрывая двери салона. Ко мне подходит одна из женщин и представляется. Мое имя Марина, я ваша массажистка. Сегодня будет общеукрепляющий массаж и в конце расслабляющий горячими камнями. Потом вас в свои опытные руки заберет Ирма, она займется вашими волосами. Алла, ваш персональный косметолог, Дарья отвечает за гладкость вашей кожи, она будет делать вам эпиляцию. Зара — мастер маникюра и педикюра. Каждая женщина мне мило улыбается и кивает, киваю в ответ. Я вижу, что у каждой в глазах ко мне нет никакого уважения. Тотальное равнодушие, возможно, даже презрение. Они все женщины за 40 и умудрены опытом, прекрасно понимают, какой у меня статус и развлечение богатого араба, но ради него будут меня ублажать и делать красивой. Чтобы хозяин остался доволен их работой, ведь заменить их проще простого. «Прошу вас, идемте», — улыбается мне Марина. Она проводит меня в свою зону и говорит: «Раздевайтесь и ложитесь. Я осмотрю ваше тело, и мы начнем». Что ж, день проходит насыщенно. Девушки до самого позднего вечера занимаются мной, точнее, моим телом. В итоге Эсме, как конвоир, уводит меня в мою спальню, разомлевшую, даже уставшую. но зато прекрасно выглядевшую, ну, почти прекрасно. После процедур косметолога лицо у меня покрасневшее. Алла хорошо постаралась. Возвращаюсь и буквально падаю без сил. Как будто я не релакс получала, а на работу сходила. Уже на следующий день я узнала много нового об арабском мире. Помимо уходовых процедур, я теперь и на тренировке хожу. И не только аэробика и силовые упражнения мне дает тренер. Кстати, женщины, но еще меня обучают и восточному танцу. Девушка, что преподает мне танцы, каждую новую тренировку выдает мне новый, действительно новый костюм. То это юбка и топ, то шаровары и топ. Были потрясающие лосины и топ. Все красивое, яркое, блестящее, летящее. Она говорит, что, занимаясь восточным танцем, развивается не только пластика и красота движений, услаждающие мужской взгляд, но и для женского здоровья это полезно. Все тренировки мне только в радость. Ко мне приходит преподаватель арабского языка, она же и носитель языка. В первую встречу я говорю, что я немного знаю арабский. Я действительно искренне считала, что немного владею им. Но после первого урока с Зулеймой поняла, что моему уровню знаний арабского можно смело присваивать тотальный неуд. Уроки арабского мне тоже нравятся. Зулейма объясняет доступно, да и моя предрасположенность к изучению иностранных языков способствует быстрому прогрессу. Так проходит неделя, точнее, пролетает. Фейер у меня ни одного раза не появляется, как будто его нет в этом доме. Пытаюсь разузнать все у СМС, здесь ли Таир. Или, быть может, у него есть еще и другой дом? Ага, с еще одной такой же дурочкой, как и я. Или не одной. Но эту мысль я отметаю. Спрашиваю у СМ, может, он уехал или улетел куда-то. Женщина в своем привычном стиле одаривает меня презрительно-высокомерным взглядом и настоятельно рекомендует не задавать никаких вопросов. Когда хозяину будет угодно, тогда он и придет вот так. Что ж, все ясно, еще одно подтверждение моего статуса игрушки, молчаливой, ничего не значащей куклы арабского принца. А на второй неделе у меня появляется еще один предмет для изучения. Даже не знаю, как его обозвать. Ко мне приводят красивую, холеную, взрослую женщину. Ее зовут Елена Романовна. И она начинает меня обучать, как правильно делать мужчине минет и как ублажать его своим телом. Елена Романовна, как казалось, врач-сексолог высшей категории, а не путана со стажем, как я изначально о ней подумала. В ее руках небольшой кожаный чемоданчик, и когда она подзывает меня к себе и словно фокусник открывает его, я, мягко говоря, прихожу в замешательство. Содержимое довольно яркое и разнообразное. В чемодане находятся пенисы, нет, не настоящие, резиновые, силиконовые, разных размеров и форм. Помимо фаллосов, в чемодане есть и различные игрушки. Игрушками Лена называет жуткого вида приспособления для усиления наслаждения, а внешне они выглядят как пыточный инструмент. Затем она достает из чемодана огромный пенис, сует его мне в руки и заявляет: «На-на, теперь покажи, как ты делаешь минет. Хочу посмотреть, насколько все прекрасно или ужасно». Сказать, что испытываю еще один шок, дикое стеснение, значит ничего не сказать. Я отказываюсь совать себе в рот искусственный член, который до этого дня непонятно где уже побывал. Лена заверяет меня, что все игрушки в этом чемодане совершенно новые, обработанные, стерильные и ранее нигде не применялись. Этот чемоданчик будет находиться у меня, так сказать, мое персональное учебное пособие. Уговаривает она меня долго, а когда ей надоедает мое красное лицо, мокрые глаза и отказ совать себе в рот чертову игрушку, она изящно опускается в кресло, где любит сидеть Таир, длинно вздыхает и спрашивает меня: «На-на, девочка, я надеюсь, ты, как и любая другая адекватная женщина, стремишься стать единственной и неповторимой для своего мужчины. Это так или не так?» Не скажу, что считаю Таира своим мужчиной, но раз уж он меня привязал к себе кабальным контрактом, точнее, даже не привязал, а пригвоздил намертво, то думаю, что да. Он вроде как мой мужчина, правда же? «Да», — отвечаю неуверенно. На мой жалкий ответ Елена лишь качает головой, глядит на меня умело подведенными глазами и произносит: «Если ты хочешь, чтобы твой восточный мужчина не пошел под другим женщинам, не стал их одаривать своим вниманием и дарить ласку им, то ты просто обязана сдать экзамен на профпригодность и получить от меня профильный сертификат по минетоведению и трахологии». «Сертификат?» Моему шоку нет предела. Елена закатывает глаза, усмехается и говорит: образный сертификат Нана. Понятно, мямлю я и ковыряю ногтем уродский член. А теперь покажи мне, на что ты способна, просит она и кивает на пенис в моих руках. Делаю глубокий вдох, потом длинный выдох и приступаю. Елена остается недовольным, но она заявляет, что я скована блоками предрассудков и неуместным стеснением. И если я не выброшу из головы весь этот мусор, в смысле не избавлюсь от пережитков прошлого, то Таир ибн Мухаммед аль-Хамад меня быстро заменит на другую прекрасную девушку, у которой все отлично с самооценкой. А как же скромность, обычаи Востока? У них женщины не такие, произношу чуть обиженно. Какие не такие, Нана? Не путай понятия, дорогуша, фыркает Елена. Они только для своего мужчины красиво одеваются, красятся, танцуют. Они прячут себя от других мужчин, но для своего единственного и неповторимого что угодно могут сделать. Поверь, они умеют доставлять удовольствие своему мужчине. А вот ты ни черта не можешь. Слова Елены больно жалят, неприятно слышать, что я полный ноль. Но вы ведь научите меня, спрашиваю робко. Она с каменным лицом осматривает меня и говорит. Если будешь слушать меня и делать, что скажу, то ты быстро научишься секретам прекрасных и умелых гурий. Буду.